Ночью Майка открыла кухню, опрокинула дёжку с квашней. Утром из той квашни повару пришлось извлекать фартук, плащ и старые тапочки. Отличилась однажды и днем. Тетя Маша вынесла с кухни большую кастрюлю с компотом, поставила под кран у трубы остудить. Кран открыла, ушла. На крышку кастрюли льется струя холодной воды. Медведица выждала время и туда. Сдвинула крышку, попробовала. Компот что надо, уже остыл. Но тут подоспела тетя Маша, палку в руки и давай прогонять. Медведица, взрявкнув, отпрянула, но тут же вернулась, схватила кастрюлю за ручки и понеслась наровисто, шустро, выказывая угловатую грацию, двигая задом, косолапя, оглядываясь. Кастрюлю поставила, сунула морду и пьет. На крик повара сбежались буровики, но ничего поделать не могут. Только приблизиться, Майка, сделав отскок, уркнет, пугнет и снова к компоту. Прилетел на вахту Костя Злотин. Привязал Майку на цепь возле сосны. Она долго ворчала, пробовала цепь на зубы, пыталась растянуть лапами. Ее как подменили. Враз поскушнела. Днем почти не встает, не поднимается и ночью, не тот аппетит, безразлично к приставаниям и угощениям, близко подпускает не каждого, смотрит с укором и грустью, словно хочет сказать: «Ну и надоели вы все. Что на меня глазеть, что интересного? Неволя есть неволя, ничего хорошего нет в ней». Скуку и одиночество порой скрашивает дымка, одна из тех лаек, что живут на буровой. Вот она бегает рядышком, а подойти боится. Медведица иной раз сожмет, сдавит ее, как гармошку, потом отпускает, кладет голову на лапы и смотрит долго, пристально. И лайка уже забыла обиду, молотит хвостом, снова не прочь повозиться. Дымка все понимает. Если ее и прижали сверх меры, так это играючи, понарошки. Но другие лайки к сосне не подходят. С ними у медведицы дружбы нет. Костя Злотин однажды накормил Майку, отвязал и, размахивая руками, улыбаясь широкой белозубой улыбкой, стал громко втолковывать, что надо ей топать на болото и гари. Там полным-полно княженики, брусники, черемухи. Скоро и клюква будет, голубика, рябина, шишки кедровые. Нечего тут жирок нагонять на харчах дармовых. Уже август, скоро зима. Буровики сдадут скважину и улетят. На смену придут испытатели, потом уйдут и они. Кормить некому будет. Значит, удочки сматывать надо, устраивать свою судьбу ей. Каким-то образом она поняла, что именно требуется от нее, и ушла в лес. В трухлявых валежинах находят личинки жуков-короедов, зорит муравейники, с мурашиными яйцами заодно уписывая и их хозяев, грызет корешки болотного сусака. Целую неделю ее не было на буровой. Как-то после вахты Костя пошел в лес рябчиков пострелять. Уселся на пень отдохнуть, закурил. И не то что услышал, почувствовал. Позади, за спиной, кто-то стоит. Обернулся, вздрогнул. В шагах в пяти встал на дыбы медведь. С перепугу Костя тут же отбросил ружье. Безоружного, слышал он, зверь не тронет. Вздрогнула и Майка. Но стоит, не уходит. Костя, наконец, пришел в себя. «Майка, это ты?» Медведица, понятно, не ответила: «Да, это я». Но Костю она сразу узнала. На буровую они возвращались вместе. на радостях